Глава 12. Яхтсмен. Генро шел медленно, с полупогасшей папиросой, свисающей из угла рта. Он останавливался у каждого занятого ангара, зорко вглядываясь внутрь. К ангару 26 он высказал повышенный интерес. Заглянул через нижнюю балюстраду и произнес: «Сквайр?» У Сквайра, появившегося изнутри, вид был непрезентабельный. Прежде всего, Сквайр был в спортивном костюме. Во-вторых, он давно не брился, а довольно неприятная с виду ермолка была надвинута безобразно, словно он стремился закрыть пол лица. Наконец, в поведении этого Сквайра была какая-то подозрительная осторожность, отнюдь не свойственная Сквайрам. «Я Маркия Генро. Это ваша яхта, сударь?» «Да, моя». Слова звучали медленно и напряженно. «Вы не возражаете, если я войду?» Сквайр поколебался и отступил. Генро вошел. «Какой у вас двигатель, сударь?» «Почему вы спрашиваете?» «Откровенно говоря, я хочу купить новый корабль». «То есть вы интересуетесь этим?» «Не знаю. Что-то в этом роде возможно, если цена будет подходящая. Но во всяком случае, вы не возражаете, если я посмотрю управление и двигатели?» Сквайр стоял молча. «Ну, как вам будет угодно». Генро повернулся уходить. «В конце концов, я могу продать. Можете подняться на борт, если хотите». «Спасибо. Покажете дорогу?» Сквайр снова порылся в карманах и достал связку ключей. «После вас, сударь». Генро взял ключи, перебрал их, ища условные значки корабля. Собеседник не делал никаких попыток помочь ему. «Кажется, этот», — сказал он наконец. Медленно, беззвучно шлюз открылся, и Генро вошел в темноту. У Мирлина Терренса не было выбора. 3 долгих отчаянных часа он оставался близ Димонова корабля, ожидая, не будучи способным ни к чему другому. А теперь этот человек пришел и осматривает корабль. Иметь с ним дело вообще безумие. Вот-вот ему станет ясно, что он, Мирлин Терренс, самозванец. И все же неплохо, что на этой посудине нашлась пища. Пока настойчивый покупатель бродит по кораблю, Терренс принялся за консервированное мясо и фрукты. С жадностью напился. Через коридор от кухни был душ. Он заперся и вымылся. Было приятно снять тесную ермолку хотя бы на время. В неглубоком шкафу он нашел смену одежды. Наконец Генро вернулся. «Скажите, вы не будете против, если я попробую вести этот корабль?» «Не возражаю». «Вы справитесь с этой моделью?» — спросил Терренс с превосходно разыгранной беспечностью. «Думаю, что да», — ответил тот с легкой улыбкой. «Я умею обращаться с любой из нынешних моделей. Во всяком случае, я беру на себя смелость запросить у контрольной башни о свободном взлетном колодце. Вот мои права яхтсмена, если хотите взглянуть на них перед стартом». Скоро они уже были в пространстве. Сначала звезды на экране двигались туда и сюда, пока длинные тонкие пальцы их смены играли на кнопках управления. Наконец, поверхность экрана заполнилась толстым оранжевым сегментом планеты. «Неплохо», — сказал Генро. «Вы держите корабль в хорошем состоянии, Димон. Он невелик, но у него есть свои достоинства». «Я думаю, вы захотите испробовать его на скорость и маневренность», — осторожно сказал Терренс. «Я не возражаю». «Очень хорошо. Куда бы нам направиться, по-вашему? Что если...» Он заколебался, потом закончил. «А, ну да, почему бы и не на Сарк?» Дыхание у Терренса слегка участилось. Он ожидал этого. Он был готов поверить, что живет в мире волшебства. «Почему бы и нет, Генро?» — сказал он порывисто. «Значит, на Сарк». С нарастающей скоростью диск Флорины соскользнул с экрана. Терренс просыпался медленно с туманом в глазах. Несколько долгих минут у него не было ни малейшего представления об окружающем. «Я, кажется, уснул», — позевывая, сказал он. «Кажется, да. Вот Сарк». Генро кивнул на большой белый полумесяц на экране. «Когда мы опустимся?» «Примерно через час». И вдруг Терренс заметил, что серый металлический предмет в руке Генро — изящное дуло иглы ружья. «Что? В чем дело?» — начал было Терренс, вставая. «Садитесь», — сдержанно произнес Генро. В другой руке у него была ермолка. Терренс поднял руку к голове, и его пальцы вцепились в светлые волосы. «Да», — отчеканил Генро, — «это очевидно, вы туземец». Терренс молча смотрел перед собой. Я знал, что вы туземец еще раньше, чем зашел на корабль бедного Димона. Вашей основной ошибкой, резидент, была мысль, будто вы можете бесконечно хитрить с организованной полицейской силой. Что можно чувствовать, резидент, хладнокровно убив человека? Например, Димона. «Я не выбирал его», — прохрипел Терренс. Он задыхался и пробормотал сквозь красный туман гнева и разочарования. «Вы, саркиты, убили миллионы, Флориан! Женщин, детей! Вы разбогатели на этом! Это яхта!» «Димон не виноват, что родился господином, а не слугой», — сказал Генро. «Будь вы саркитом, что бы вы сделали? Отказались от имущества, если бы оно у вас было, и пошли работать на Кыртовые поля?» «Ну так стреляйте!» — закричал Терренс. «Чего ждете?» «Спешить незачем. У меня много времени, чтобы окончить рассказ. У нас не было уверенности относительно личности убитого и убийцы, но кое о чем я догадался. Необходимо было убедить безопасность, что я один смогу доставить вас на Сарк, без шума и затруднений. Вы должны согласиться, что именно это я и сделал. Признаться, сначала я сомневался, действительно ли вы тот, кого мы ищем. Вы, находясь на территории порта, были одеты в обычный костюм. Это невероятно дурной вкус. Никто, подумал я, не станет притворяться яхтсменом, не нося соответствующего костюма. Я подумал, что вас нарочно выставили как приманку, что вы стараетесь быть арестованным, в то время как преступник ускользает в другом направлении. Я колебался и испытывал вас другими способами. Я возился с ключами от корабля не там, где нужно. Нет такого корабля, который открывался бы с правой стороны воздушного шлюза. Все они всегда и неизменно открываются с левого. Вы не высказали удивления при моей ошибке. Никакого. Потом я спросил вас, может ли ваш корабль проделать путь от Флорины до Сарка меньше, чем за 6 часов. Вы сказали, что да, это поразительно. Рекордное время для такого перелета свыше 9 часов. Я решил, что вы вовсе не приманка. Ваше неведение было чересчур велико. Кстати, вы знаете, почему я рассказываю вам все это? Неожиданно мягко докончил Генро. Терренс молчал. «Во-первых, — сказал Генро, — мне нравится видеть, как вы страдаете. Я не люблю убийц. И особенно не люблю, когда туземцы убивают саркитов. Мне было приказано доставить вас живым. Но в моих инструкциях ничего не сказано о том, чтобы сделать перелет приятным для вас. Во-вторых, вам необходимо ознакомиться с ситуацией сейчас, поскольку позже, когда мы опустим вас на Сарк, следующие шаги вы должны будете сделать сами». Терренс взглянул на него. «Не понимаю». «Безопасность знает, что вы прибываете. Флорианский отдел сообщил им об этом, как только мы вышли из атмосферы планеты». «Не понимаю», — безнадежно сказал Терренс. «Я сказал, вас ждут на Сарке. Но я подразумевал не отдел безопасности. Я подразумевал Трантор».